Глава восьмая. Тальбот встряхнул головой, сел на своей койке и с трудом открыл глаза. Ему в глаза хлынул яркий свет лампочки. В дверях каюты стоял Ван Гельдер. 2:30. Хуже времени не нашел Винсент. Наверное, что-то случилось, погода успокоилась, и капитан Монтгомери буксирует самолет. Я прав? Да, сэр. Но есть нечто более срочное. Пропал Дженкинс. Тальбот спустил ноги на землю. Дженкинс? Говоришь, пропал? Но если это утверждаешь ты, значит, он действительно пропал. Вы, конечно, уже все обыскали, конечно. Принимало участие 40 добровольцев. Вы же знаете, как его все любили. Тальботу, конечно, это было известно. Дженкинс, их буфетчик, прослуживший на флоте 15 лет, спокойный, энергичный человек с отменным чувством юмора, пользовался большим уважением тех, кто его знал. Может, Браун прольет какой-нибудь свет на это? Сержант морской пехоты Браун, такой же мощный и солидный, как главный старшина Маккензи, был закадычным другом Дженкинса. Они оба любили попьянствовать в буфетной после окончания дневной смены. Дурная привычка, на которую Тальбот молчаливо закрывал глаза. Нет, сэр, они вместе отправились в столовую, затем Браун отрубился, а Дженкинс сел за письмо к жене. Больше его Браун не видел. Кто обнаружил его отсутствие? Картер. Главный старшина корабельной полиции. Вы же знаете, он обожает шарить по всем углам и выискивать несуществующие преступления. Картер заглянул в офицерскую кают-компанию, в буфетную, ничего там не нашел, прошел в матросскую столовую и разбудил Брауна. Они вдвоем быстро все обыскали и никого не нашли. Тогда они направились ко мне. Наверное, бесполезно спрашивать, есть ли у вас какие-нибудь идеи. Да, Браун, похоже, действительно убежден в том, что его друга на борту корабля нет. Говорит, что Дженкинс никогда не ходил во сне, у него не было никаких проблем. В этом Браун был абсолютно уверен. И никаких врагов на борту корабля. Точнее, я хотел сказать, среди экипажа. Пил довольно умеренно и был предан своей жене и двум дочерям. Браун убежден, что Дженкинс случайно стал свидетелем того, чего ему не следовало видеть, хотя трудно себе представить, что это могло быть, если он сидел в столовой и писал письмо жене. Подозрение Брауна немедленно пало на Андрополуса и его компанию. Думаю, они с Дженкинсом часто вели о них разговор, и он готов был сразу же отправиться к каюте Андрополуса и вышибить из него дух. Еле удержал его, хотя между нами я бы с гораздо большим удовольствием сделал обратное. Вполне понятная реакция с его стороны, — сказал Тальбот и сделал паузу. Только непонятно, какое отношение к этому может иметь Андрополус со своими друзьями, и какая у них причина для убийства Дженкинса. Вам не кажется, что он просто мог пойти на борт Килчарана? Что ему там делать? Хотя такая мысль приходила мне в голову. Я обратился к Данфорту, старшему помощнику командира на Килчаране, поискать нашего буфетчика. Он собрал кое-кого из их команды, они провели поиски. На подъемном судне особо не спрячешься. Поэтому осмотр у них занял не более 10 минут. Дженкинса они не нашли. Ну что ж, в настоящий момент мы ничего поделать не можем. Боюсь, что и в будущем. Пойдемте посмотрим, как обстоят дела у капитана Монтгомери. Сила ветра упала до 3 баллов. Море почти успокоилось, и дождь был уже не таким сильным. Монтгомери, одетый в штормовку, по которой стекали потоки дождя, стоял у лебедки. Самолет, все еще двигаясь странными рывками, медленно, но уверенно приближался к корме подъемного судна. Команда газорезчиков, тоже вся в штормовках, стояла наготове у леерного ограждения. — Вы поможете им устоять на ногах, да? — спросил Тальбот, обращаясь к Монтгомери. — Сделать будет непросто. Конечно, мы постараемся закрепить самолет с обеих сторон с помощью тросов, а этот мерзкий дождь мешает. Конечно, все, что нужно, сделаем, но уйдет много времени, поэтому смысла вам здесь оставаться никакого. Думаю, вы можете спокойно еще поспать. Я дам знать, как только мы срежем верхнюю секцию фюзеляжа и будем готовы к подъему. Он вытер лицо. Я слышал, что пропал старший буфетчик. Чертовски странно, не правда ли? Не кажется ли вам, что здесь дело нечисто? Я в ужасном положении. Вынужден подозревать всех и вся. Мы с Ван Гельдером пришли к выводу, что подобное не происходит случайно. Да, здесь дело нечистое. Но кто виноват в его исчезновении, непонятно. Когда Ван Гельдер разбудил Тальбота, было 6:30 утра. Погода за прошедшие 4 часа совершенно не изменилась, небо по-прежнему было тяжелым и мрачным, дул сильный ветер, шел проливной дождь. «Вот вам и эгейское утро, от красоты которого захватывает дух», — с кислым выражением лица произнес Тальбот. Как я понимаю, капитан Монтгомери наконец-то удалил верхнюю часть корпуса самолета? Да, это произошло 40 минут назад. И фюзеляж уже почти целиком подняли из воды. Трос и Дерек Кран выдерживают нагрузку? Как я понял, особой нагрузки нет. Для облегчения подъема фюзеляжа и крыла Монтгомери добавил еще 4 понтона. Кстати, он просил вас прийти. Да, чуть было не забыл. Мы получили ответ от греческой разведки на наш запрос относительно Андрополуса. Похоже, вы не очень-то удовлетворены их ответом. Да. Информацию они дают интересную, но толку нам от нее никакого. Она лишь подтверждает, что наши подозрения относительно дяди Адама не беспочвенны. Они отослали нашу радиограмму в Интерпол. Оказывается, кстати, должен заметить, что их сообщение написано очень осторожно, и греческая контрразведка, и Интерпол уже несколько лет интересуются Андрополосом. Обе стороны убеждены, что наш друг занимается противозаконной деятельностью. Но если бы его судили в Шотландии, суд наверняка вынес бы вердикт. Не доказано. У них нет прямых фактов. Андрополус действует через посредников, которые, в свою очередь, используют подставных лиц. Основные свои средства компания вкладывает в производство вооружения, расположенное в Панаме и на Багамских островах. Банки упорно отказываются отвечать на наши запросы, они делают вид, что не знают о его существовании. Швейцарские банки тоже отказываются с нами сотрудничать, ссылаясь на свои неписанные правила. Имена своих вкладчиков они раскрывают только в тех случаях, если те совершили правонарушение, которое по швейцарским законам считается преступлением. Андрополус, естественно, ни в чем не обвинялся. Они пишут о противозаконной деятельности. Что за деятельность имеется в виду? Наркотики. Их послание заканчивается просьбой, которая звучит как приказ держать всю полученную информацию в полной тайне и гарантировать ее нераспространение. Что за информация? Они нам не сообщили ничего нового. Все это и так было известно. Ничего нового они не сказали, что представляло бы для нас интерес. Например, кто в высших эшелонах власти является мощным покровителем и другом Андрополуса? Возможно, они и не знают, но, скорее всего, не хотят, чтобы мы это узнали. А из Вашингтона есть что-нибудь? — Абсолютно ничего. Может быть, ФБР не работает по ночам? — Скорее всего, другие не работают по ночам. У них сейчас 11:30 вечера. Банки уже закрылись, персонал разошелся по домам до следующего утра, так что мы еще не скоро услышим от них что-нибудь. — Мы уже почти у цели, — сообщил капитан Монтгомери. — Сейчас приостановим подъем сверху, будем приподнимать самолет снизу с помощью понтонов. Когда из кабины летчиков вытечет вся вода, мы сможем, не замочив ног, пробраться внутрь. Тальбот кинул взгляд на человека, который сидел наверху самолета, спустив ноги в прямоугольное отверстие, вырезанное в фюзеляж. «Нам еще придется немало помочить ноги, прежде чем проникнем внутрь. Сперва нам надо пройти через отделение под полетной палубой, а уж там воды будет предостаточно». — Что-то я не понимаю, — сказал Монтгомери. — Зачем? — Мы же хотим опуститься внутрь самолета через отверстие в фюзеляже. — Прекрасно. Но тогда мы доберемся только до груза, а попасть туда, на полетную палубу, уже не удастся. В переборке стальная дверь, которая запирается со стороны носовой части. Пробраться к зажимам мы можем только с полетной палубы, следовательно, сперва придется пробираться через затопленный отсек. А зачем нам вообще открывать дверь? Потому что зажимы, которыми крепится атомная бомба, на замках. А куда вы в первую очередь заглянете, если будете искать ключ от этих замков? А, теперь все понятно. В карманы мертвецов. — Дело сделано, капитан! — крикнул человек, сидевший на фюзеляже. — Палуба свободна! Монтгомери остановил лебедку, закрепил рычаг, убедился, что со всеми тросами все в порядке, а затем, довольный проделанной работой, произнес. — Это много времени не займет, господа. Просто быстро взглянем, что там. Мы с Ван Гельдером отправляемся вместе с вами. Водолазные костюмы у нас с собой. Он посмотрел, на какой высоте по отношению к поверхности моря находится дыра в носовой части корпуса самолета, и сказал, — Думаю, шлемы нам не понадобятся. Оказалось, что шлемы действительно не понадобились. Отделение под полетной палубой только на 2/3 было заполнено водой. Они пробрались через открытый люк в кабину летчиков. Монтгомери взглянул на двух мертвецов и быстро зажмурил глаза. Какое кровавое месиво! Тошно делается при одной мысли о том, что негодяй, виновный в этом, разгуливает на свободе, как ни в чем не бывало. Не думаю, что он долго будет разгуливать. Но вы же сами говорили, что против него у вас ничего конкретного нет. Андрополос никогда не попадет под суд. Винсент, откройте, пожалуйста, вон ту дверь и покажите капитану Монтгомери, где находится наша подружка. Только не стучать. Вдруг наша подружка не выносит шума. Ван Гельдер вытащил гаечный ключ. Осторожнее. — Так вы идете, сэр? — Секунду. Они ушли, а Тальбот принялся обыскивать карманы мертвых летчиков. Ничего не найдя, он осмотрел каждую полочку, каждый ящичек и уголок в кабине летчиков. Тогда он пошел в сторону кормового отсека к Монтгомери и Ван Гельдеру. — Что-нибудь нашли, сэр? — Абсолютно ничего. — И на летной палубе тоже ничего. — Как я догадываюсь, вы пошарили в карманах мертвецов, — скорчив мину, произнес Монтгомери. — Я бы не смог на это решиться. Это большой самолет, и ключ, если он существует на самом деле, мог быть засунут куда угодно. Вряд ли мы найдем его. Надо придумать другой способ. Ваш номер первый предлагает воспользоваться коррозионным средством, чтобы разрезать зажимы. Я считаю, что надо вспомнить дедовский метод и взять обыкновенную ножовку. — Не советовал бы так делать, сэр, — заметил Ван Гельдер. — Если вы все-таки решитесь на это, то сразу же скажите, чтобы я смог убраться как можно дальше отсюда миль на 200. Не знаю, насколько чувствительно устройство, лежащее здесь дамочки. Впрочем, меня интересует совершенно другое. Сможет ли она отличить ритмический скрежет ножовки от вибрации двигателей? — Согласен с Винсентом, — произнес Тальбот. — Рисковать не стоит. Дама удача так долго сопутствовала нам, что она может обидеться и решить, что мы чересчур долго ее испытываем. Итак, вы считаете, что следует остановиться на коррозионном средстве? — Сомневаюсь. Монтгомери замолчал и стал тщательно осматривать зажимы. — Думаю, сперва наверху, на борту корабля, надо провести несколько опытов. Мне даже в голову не могло прийти, что зажимы могут быть такими толстыми. Если я не ошибаюсь, это закаленная сталь. У меня на корабле есть только одно коррозионное средство — серная кислота, чистая серная кислота с удельным весом 1,8. Действует почти на все металлы. Но, боюсь, зажимы ей будет тяжеловато съесть. Придется набраться терпения и выдержки, поскольку этот процесс может занять несколько часов. А вы что скажете, Винсент? Вообще-то я не специалист в этой области, но мне кажется, что капитан Монтгомери совершенно прав. Итак, коррозионные средства ножовки и газовая сварка исключаются. Остается только это. Ван Гельдер помахал гаечным ключом. Тальбот внимательно посмотрел на зажимы и утвердительно кивнул. Конечно, как мы только сразу не догадались, а? А уж мне это вообще непростительно. Он еще раз посмотрел на зажимы, на фюзеляже и двери. Все они крепились двумя болтами на гайках. Мы сами зажимы трогать не будем, а освободим их, отвинтив гайки. Ван Гельдер без особого труда открутил с помощью гаечного ключа одну из гаек. — Пошла как по маслу, — констатировал он. — Прекрасно. Тальбот бросил взгляд на бомбу, прикинул размеры отверстия в фюзеляже и сказал, — Нам придется расширить отверстие. — Вы сможете это сделать, капитан? — Без особого труда. — Но тогда нам придется опустить фюзеляж до прежнего положения. Необходимо, чтобы в секции было как можно больше воды, чтобы уменьшить жар от газовых горелок. Понадобится пара часов, чтобы все сделать. Может быть, чуть больше, но лучше, наверное, подождать 2-3 лишних часа, чем оказаться сами знаете где. — Так мне сейчас откручивать гайки? — спросил Ван Гельдер. — Нет, пока не надо. Сейчас бомба прочно закреплена, и не дай бог, если вдруг резко изменится погода. Бомбу начнет швырять по всему откосу. Думаю, не лучшее решение. — Согласен с вами. Тальбот и Ван Гельдер по возвращении на борт Ариадны сидели в пустой кают-компании и пили кофе. Дверь вдруг распахнулась, и в комнату вошел радист, который протянул Тальботу радиограмму. Он быстро пробежал ее глазами и передал Ван Гельдеру, который дважды прочитал ее, а затем с удивлением посмотрел на своего командира. «Похоже, сэр, я был несправедлив к ФБР. Выходит, по ночам они все-таки работают. Даже не стесняются поднимать с постели других и заставляют их работать. Судя по радиограмме, таинственный друг Андрополуса Джордж Скеперцис

а до пролива Кассос около сотни миль. Когда мне потребуется, чтобы меня утешили и придали мужество, — сказал Хокинс, — я буду обращаться только к вам. Лучше человека не найдешь. Вы прямо дышите оптимизмом. Профессор Уоттерспун, что вы скажете? Ночь была совершенно нетипичной для этих мест, а утро вполне нормальное, ветра нет. Так и должно быть. Ветер в этих местах начинает дуть после полудня. Обычно это северный или северо-западный ветер. — А если ветер подует с юга или с юго-востока? — поинтересовался Ван Гельдер. — Грести будет совершенно невозможно. Наоборот, нас будет отбрасывать назад. Представляете себе такую картину? Ангелину несет на скалы Санторина. — Да я смотрю, вы уже просто вошли в роль утешителя, — сказал Хокинс. — Может, будете так любезны и воздержитесь от своих замечаний? — Дело тут не в утешении. Лично я себя вижу скорее в роли Кассандры, — заметил Ван Гельдер. — Что еще за Кассандра? — Чудесная дочь Приама, царя Трои, — пояснил Денгольм. Пророчества этой принцессы всегда, в конце концов, сбывались, хотя Аполлон высмеивал их, он никогда в них не верил. — Лично я не силен в греческой мифологии, — признался Монтгомери. — Кажется, там все время речь не то о гномах, не то о добрых духах. — Ну, как бы то ни было, нам надо работать. — Мистер Данфорд, — обратился он к своему старшему помощнику, — отберите дюжину человек, только дюжину. Пусть они подведут Ангелину к нашему левому борту. Как только мы перенесем бомбу, то сможем сразу же поднять фюзеляж, и Ангелина тогда займет его место. Под руководством Монтгомери работы быстро продвигались вперед. Ван Гельдер и Каррингтон спустились на остов возвышающегося над водой самолета и занялись извлечением атомной бомбы. С помощью гаечного ключа Ван Гельдер быстро отсоединил все гайки и освободил крепления, которые держали атомную бомбу. Минуты три спустя она была полностью извлечена со своего места и с большими предосторожностями передана на борт Килчарана, где ее аккуратно уложили на палубу. Затем фюзеляж самолета с помощью тросов оттянули немного вперед, и на его место встала Ангелина. Атомная бомба оказалась в специально приготовленной для нее люльке. — Рутинное дело, ничего особенного, — равнодушно произнес Монтгомери, обращаясь к Хокинсу. Если он и испытывал чувство облегчения и удовлетворения, то никак их не показывал. Ничего неожиданного не могло произойти и не произошло. Осталось дождаться только небольшого ветерка, отправить люгер в путь, и все наши тревоги останутся позади. — Может быть, наши тревоги только начинаются, — возразил Ван Гельдер. Хокинс бросил на него подозрительный взгляд. — И что нам следует ожидать, уважаемый прорицатель, если так можно выразиться? — Небольшой ветерок уже есть, сэр, — заметил Ван Гельдер, поднимая вверх облизанный указательный палец. — К несчастью, это не северо-западный, а юго-восточный ветер. Это, если не ошибаюсь, знаменитый Эрос. — Кстати, я о нем читал сегодня ночью, — продолжал Ван Гельдер менторским тоном. — В летние месяцы такой ветер бывает крайне редко, но бывает. Думаю, профессор Уоттерспун может подтвердить мои слова. Уоттерспун с мрачным видом кивнул головой. — Это очень неприятный штормовой ветер, достигает иногда силы до 7-8 баллов. Как я понимаю, радиооператоры и на Килчаране, и на Риадне малость расслабились и уменьшили свою бдительность. Это вполне объяснимо, если учесть, через что им пришлось пройти. Хотя наверняка в прогнозах погоды были сообщения об этом ветре. Если этот ветер будет усиливаться, любые попытки управлять Ангелиной или оттащить ее куда-нибудь закончатся тем, что ее вынесет не на скалы Санторина, как я предполагал, а на острова Сикинос или Фолигандрос, где, насколько мне известно, есть многочисленное население. Если же Эрос начнет дуть с востока, то ее вынесет на остров Милос, где проживает 5000 человек. Конечно, я не римский император, но вы знаете, что делали с гонцами, которые приносили плохие вести, — произнес Хокинс. Отрубали головы. В то утро вестникам плохих новостей пришлось плохо по обе стороны Атлантики. Президент Соединенных Штатов, уже не молодой человек, сидя в овальном кабинете в 5 часов утра, являл собой образец своего возраста. На озабоченном лице стали заметны многочисленные морщины, а загар приобрел какой-то сероватый оттенок. Но он находился в рабочей форме, а глаза для человека, который провел бессонную ночь, были неожиданно ясными. «Я начинаю жалеть, господа, не только тех несчастных на Санторини, но всех. Себя, вас». В роли господ выступали председатель Объединенного комитета начальников штабов Ричард Холлисон из ФБР, министр обороны Джон Хейман и сэр Джон Треверс, посол Великобритании. Наверное, мне стоит извиниться за то, что я собрал вас в такое время, но, откровенно говоря, мне не до церемоний. Адмирал Хокинс и его коллеги, можно сказать, сидят верхом на бомбе, готовые взорваться в любой момент. Против них абсолютно все — и природа, и обстоятельства. Когда я получил от адмирала последнее сообщение, то решил, что все, дошел до предела. Оказывается, еще нет. Он с тоской посмотрел на заместителя начальника ФБР. «Ричард, вы не должны были так поступать со мной. Прошу прощения, господин президент». Холлисон, по-видимому, действительно испытывал чувство сожаления, хотя и скрывал его под маской недовольства. «Это не просто плохие новости. Это сокрушительное известие, которое затронут вас, но прежде всего генерала. Я до сих пор не могу прийти в себя и поверить, что все это на самом деле произошло». «А я готов поверить». Случившись, произнес сэр Джон Треверс, и готов пойти ко дну вместе с лучшими из нас, хотя не совсем понимаю, о чем вы говорите. «И в том я виноват», — со вздохом произнес президент. «Это не значит, что мы были небрежны, просто времени никак не могли выкроить. Ричард, посол не имел возможности ознакомиться с соответствующими документами. Пожалуйста, обрисуйте ему и нам ситуацию. Много времени это не займет. Положение, сэр Джон, из ряда вон выходящее. К сожалению, мы только сейчас стали осознавать, как, впрочем, и американцы, в частности, Пентагон, центральная фигура в сценарии, о котором вы уже, конечно, слышали, некий Адамантиус Спирос Андропулос, который вдруг возник как международный преступник немыслимых масштабов. Как вам известно, в настоящее время он находится на борту фрегата «Ариадна». Это необыкновенно богатый человек, имеет сотни миллионов, если не миллиарды, долларов. Все его деньги вложены под вымышленными именами в различные банки, разбросанные по всему свету. Маркос на Филиппинах и Дювалье на Гаити — того же сорта люди, но они у всех на виду. К счастью для нас, у них не было такого опытного эксперта и специалиста, как Андропулос.

Нам известно название Афинского банка, куда поступила данная сумма, и мы обратились в греческую контрразведку, чтобы та выяснила, кто такой Трепанис и от чьего имени он выступает. Готов поспорить, это человек Андрополоса. В комнате наступила тишина, долгая, глубокая, даже несколько тоскливая. «Этот рассказ, — нарушив ее, — сказал президент, — наводит на размышления. Как вы считаете, сэр Джон?» «Да, наводит. Ричард прав. Сокрушительное известие, иначе не скажешь». «Ну, хорошо. Какие-нибудь вопросы у вас есть?» «Нет». Президент недоумевающе посмотрел на него. «Что, ни одного вопроса?» «Ни одного, господин президент. Разве вы не хотите знать, кто скрывается под именами Томпсона и Кацаневакиса?» «Нет, не хочу. Если уж мы должны на них ссылаться, то можем называть их просто генералом и адмиралом». Он посмотрел на Холлисона. — Я почти угадал, Ричард? — Боюсь, что да. — Ваш адмирал Хокинс, сэр Джон, лучше любого медведя. — Пожалуй, я с этим соглашусь, но будьте также честными по отношению к самим себе. Он имел доступ к информации, которой у вас не было буквально до последней минуты. У меня есть преимущества, которых нет у вас. Вы находитесь в самой середине леса. Я же снаружи и смотрю на вас со стороны. Кстати, господа, хочу обратить ваше внимание на два следующих обстоятельства. Как представитель правительства Ее Королевского Величества, я обязан сообщать в Министерство иностранных дел и в Кабинет министров обо всех маломальских значимых событиях. Но если у меня отсутствует определенная информация, например, нет конкретных имен, то я не смогу сделать точного сообщения, так ведь? Послам предоставлены широкие полномочия, право на свободу действий, в том числе право свободно решать, как поступить. В данном конкретном случае я решил воспользоваться своим правом. И второе. Почему-то все уверены, судя по вашим мрачным лицам, что это дело, это предательство в высших эшелонах власти, если хотите, станет известно широкой публике. У меня один только вопрос. А почему вы так думаете? Почему, почему? Президент закачал головой, как будто пораженный наивностью вопрос. Черт побери, сэр Джон, ну, такие сведения обязательно всплывают в обществе. Это просто неизбежно. И как мы все объясним? Если мы допустили ошибку, если все произошло по нашей вине, то должны со всей откровенностью признаться в этом. Должны набраться мужества и открыто рассказать о том, что произошло. Мы давние друзья, господин президент. Друзьям позволено открыто высказываться. Конечно, конечно. Надо отдать должное, господин президент, вашему мужеству, но едва ли оно, хорошо это или плохо, уместно сейчас, когда уместнее международная дипломатия. Речь должна идти не о хитрости или каких-то уловках, а о том, что практично и имеет политическое значение. Вы говорите о том, что сведения о происшедшем обязательно всплывут в обществе. Конечно, всплывут. Но только если президент Соединенных Штатов решит, что так и должно быть. Как задаете вы вопрос? Будем мы объяснять то, что произошло? Да очень просто. Никак. Вы привели одну более или менее вескую причину, потому что дело должно стать достоянием общественности. С таким же успехом я могу привести вам дюжину причин не менее веских, почему так делать не стоит. Сэр Джон,

Возможно, не мне судить об этом, но я буду безмерно счастлив, если репутация Пентагона хотя бы отчасти останется незатронутой. Я абсолютно уверен, что если кто-то собирается спрыгнуть с Empire State Building или с другого небоскреба, то должен сперва подумать, к каким фатальным, непоправимым последствиям это может привести. Могу только энергично кивнуть в знак поддержки такого заявления, — сказал Джон Хейми, министр обороны. Считаю, что у нас есть только две возможности, говоря метафорически, не будить спящую собаку или же спустить псов войны. Спящие собаки никогда вреда не приносят, чего не скажешь, о своре псов войны. Они непредсказуемы. И вместо того, чтобы кусать неприятеля, могут развернуться. В данном случае наверняка так и произойдет, и наброситься на нас. Президент посмотрел на Холлисона. — Ричард, а вы что скажете? — Господин президент, вы поставили на карту всю свою жизнь. У вас остался один только козырь, и называется он молчание. Значит, четверо против одного, так? Нет, господин президент, — возразил Хейман. Нет, не так, и вы прекрасно это понимаете. 5-0. Видимо, так и есть. Президент усталой рукой провел по лицу. И как же мы обеспечим это молчание, сэр Джон? Прошу прощения, господин президент. Если вам интересно узнать мое мнение, то, как вы уже заметили, я с радостью и незамедлительно его выскажу. Но в данном случае действуют уже другие правила. Я не имею права определять политику суверенного государства. Решение должны принимать вы и члены военного комитета, присутствующие здесь. В кабинет вошел секретарь с бумагой в руке. — Сообщение с Ариадны, господин президент. — Господи, у меня сил больше нет, — выдохнул президент. — Как только я слышу о сообщениях с Ариадны, у меня сразу же руки опускаются. Надеюсь, когда-нибудь я получу хорошее сообщение с борта этого корабля. Он прочитал радиограмму. Но, конечно, не на сей раз. Атомная бомба, говорится в этом послании, извлечена из бомбардировщика и благополучно перенесена на борт парусника «Ангелина». В общем-то, довольно приятные новости, но далее следует неожиданное изменение направления ветра на 180 градусов делает передвижение парусника невозможным. Вынужденная задержка на 3-6 часов. Водородные бомбы с самолета переносятся на подъемное судно «Килчарран». Окончание работы ожидается к полуночи. Конец сообщения. Ну, и что мы будем делать? Господин президент, — сказал Джон Треверс, — у нас есть несколько часов передышки. И что из данного факта следует? Надо умело воспользоваться этим, хотя ничего заслуживающего внимания сейчас я придумать не могу, просто размышляю вслух. Он посмотрел на начальника Объединенного комитета начальников штабов. — Скажите мне, генерал, а тем двум господам в Пентагоне известно, что они находятся под подозрением? Точнее, известно ли им о том, что имеются доказательства их предательства? — Нет. И я полностью согласен с тем, что вы хотите сказать. В настоящий момент никаких мер против них приниматься не будет, что бы они ни о чем не догадались. — Прекрасно. С вашего разрешения, господин президент, я хотел бы удалиться и заняться проблемами международной дипломатии. С помощью подушки, конечно. Прекрасное предложение, — улыбнулся президент. — Я, пожалуй, сделаю то же самое. Уже почти 6 часов, господа. Как вы смотрите на то, чтобы в следующий раз собраться в 11:30 утра? Днем в 2:30 Ван Гельдер присоединился к Тальботу, который находился на ходовом мостике Ариадны. «Сообщение из Ираклиона, сэр», — держа в руке радиограмму, обратился он. «Оказывается, фантом греческих ВВС буквально через 10 минут после того, как Таурмина покинула базу, обнаружил ее к востоку от острова Авго. Если судить по карте, то остров находится примерно в 40 милях к северо-востоку от Ираклиона. Очень удобное расположение, если задаться целью пересечь пролив Кассос». «В каком же направлении она двигалась?» «В том-то и дело, что ни в каком. Чтобы не вызвать никаких подозрений, греческий пилот не стал ее облетать, хотя сообщил, что Таурмина просто стояла». «Притаилась. А вот зачем притаилась? Кстати, раз об этом зашел разговор, что в настоящее время делает Джимми? Последний раз я его видел в офицерской кают-компании. Он там чего-то с девицами шушукался. Остальные греки разошлись по своим каютам, по всей видимости, решили отоспаться. Поведение девушек почти не изменилось, хотя они перестали болтать о своем затруднительном положении, да и вообще, похоже, стали спокойнее, особо ничем не озабочены. Видимо, они решили смириться, или же наоборот, что-то задумали, но что именно, я даже представить себе не могу. А вы что скажете, Винсент? Относительно того, что они задумали? Мне кажется, они решили просто отдохнуть, потому что наверняка понимают, предстоящей ночью будет не до этого. У меня самого такое же странное ощущение. Ага, вот видите, предчувствие. Да, сэр? Вот и проявилась ваша шотландская кровь. Когда она проявится еще сильнее, я дам вам знать. Я все не могу понять, куда исчез Дженкинс. Раздался звонок. Тальбот снял телефонную трубку. «Радиограмма из Пентагона для адмирала. Несите ее сюда». Тальбот повесил трубку и посмотрел вперед через стеклянное ограждение мостика. Ангелина, чтобы защититься от порывистых юго-восточных ветров, заняла положение между носовой частью Ариадны и кормой Килчарана. «Кстати, о Пентагоне. Только час тому назад мы сообщили им, что к полуночи будет закончен перенос водородных бомб. Ну, а что мы сейчас имеем? Ветер в 6 баллов и остов самолета, который на канате уносит в сторону северо-запада. Одному Богу известно, когда мы закончим перенос бомб. Как вы думаете, может, стоит сообщить им об этом? Полагаю, не надо, сэр. Президент Соединенных Штатов намного старше нас с вами, а те жизнерадостные послания, которые он получает с Ариадны в последнее время, наверняка здоровье ему не прибавили. Пожалуй, вы правы. На мостик поднялся дежурный радист Майерс и принес очередную радиограмму. Благодарю вас, Майерс. Очень странное послание, сэр. Лично я ничего не понимаю. Все специально делается, чтобы нас испытать. Тальбот дождался, когда Майерс закрыл за собой дверь, и только тогда прочитал сообщение. Личность кукушек в гнезде установлена. Имеются неоспоримые доказательства их связи с нашим щедрым благодетелем. Самые искренние поздравления адмиралу Хокинсу и всему офицерскому составу Ариадны. «Наконец-то пришло признание», — произнес Ван Гельдер. «Ну вот все в сборе, сэр Джон. Ждали только вас», — сказал президент. «Докладываю, что мы уже окончательно решили, что нужно предпринять». Полагаю, сделать это было непросто, господин президент. По-видимому, принято самое трудное решение в вашей жизни. Да, вы правы. Но теперь решение принято окончательно и бесповоротно, так что вы не должны обвинять себя в том, что вмешиваетесь в дела суверенного государства. А что бы вы сделали, сэр Джон? Скажу прямо то же самое, что и вы. Никому ничего не сказал бы. Тем двоим сообщил бы, что президент отстранил их от службы до окончания расследования и выяснения, справедливы ли обвинения в их адрес. «Черт побери!» — удивленно произнес президент. «Вместо того, чтобы спать, я все время боролся со своей совестью, чтобы в конце концов прийти к тому же самому решению». «А иного решения быть и не могло, сэр. У вас просто не было выбора. Кроме того, должен подчеркнуть, что решение могли бы принять и мы, но только вы имеете право отдать приказ. Надеюсь, я не оскорблю вас, если спрошу, а какой именно приказ я собираюсь отдать? Думаю, нетрудно догадаться. Я бы на вашем месте сделал бы то же самое. Отдал бы приказ о приведении в исполнение смертного приговора.